Возможный облик грядущего. Представьте себе, что это произошло в вашем доме. Вы бы подумали, что с другими такого случиться не может, верно? Дело было поздним вечером позднего лета, на второй день первого за долгие годы визита, который я смог нанести своей сестре, обменяв Северный Колорадо на Северную Калифорнию. Второй день из запланированных шести, и да, это был риск. Поговорка о том, что рыба и друзья портятся через три дня, точно так же правдива и по отношению к родне, если не правдивее. Но теперь мы повзрослели, оставили позади бесконечные каверзы и взаимную месть. Повзрослели. Мередит, наверное, больше меня, но мы всегда развивались с разной скоростью. Вот откуда я знал, что Мередит больше не интересно размахивать светящимися палочками, раскручивать над головой купальники на вечеринках у бассейна и выблевывать в кусты крепкий лимонадик Майка. На протяжении последних пяти лет ее жизнь счастливо обращалась по орбите вокруг благодушного диктатора, который уже дорос до 3 футов 7 дюймов, но при этом все еще порывался есть из вазы ароматическое попурри, потому что был убежден, будто это фиолетовые хлопья. Вот как происходило типичное обсуждение этой проблемы. «Видишь, оно плавает в воде. Мы ведь не наливаем в хлопья воду, верно?» Безупречная логика в исполнении его отца, Итана, моего зятя. «Это прозрачное молоко», произносится с непоколебимой уверенностью генерального директора компании. «Но молоко не бывает прозрачным. Твоя жалкая логика опричена, папаша. Бывает, его дают прозрачные коровы. Тебя предупреждали». Я любил этого мальчишку, моего единственного и неповторимого племянника Мику. Он был всем, чем я мечтал бы быть, если бы мне до сих пор спускали это с рук. Больше всего на свете мне хотелось бы стать клёвым дядюшкой, тем дурно влияющим на парня взрослым, с которым он мог бы говорить о том, чем никогда не поделился бы с родителями и который знакомил бы его с культурными явлениями, сделавшими бы его полубогом среди друзей. Всему свое время. Всему свое время. Пока что мой визит сводился в основном к миссионерской работе с Итаном после того, как проживающий в доме пятилетка ложился спать. Я захватил с собой гуманитарную помощь, те вещи, которыми у Итана, бедного поганца, больше не было возможности наслаждаться. Иногда помощь падшим собратьям важнее всего. Это корейский фильм о мести, вот и все, что тебе нужно знать. Сказал я ему, вставляя диск в Blu-ray-плеер. А потом заново познакомил его с простыми радостями того, что для нашего поколения было эквивалентом включения, настройки и выпадения. «Включи, настройся, выпадай» — контркультурный лозунг, придуманный Маршалом Маклюэном и популяризированный Тимоти Лири в 1966 году, призывал к отказу от существующих общественных иерархий и принятию перемен посредством употребления психоделиков. Единственной уступкой, на которую мы пошли, было использование ингалятора, потому что раз уж мы настаивали на том, что хотим тихонько заторчать, Мередит не хотела, чтобы в доме воняло дымом. Это, конечно, было не то, но скоро нам стало все равно. «Господи Иисусе», — сказал через полчаса Итан, «а корейцы не церемонятся». «Это точно», — отозвался я. «Не церемонятся». «Я и забыл, что такое кино бывает». Он с ошарашенным видом вдохнул еще чуток тумана. «Мы-то теперь смотрим сплошных королей, львов, русалочек и прочее дерьмо. В какой-то момент ты просто тупеешь, потому что варианта два. Либо отупеть, либо осознать, что ты можешь прослушать одну и ту же дурацкую развеселую песенку лишь строго определенное количество раз, прежде чем поймешь, что она велит тебе повеситься. А выяснять, чему равно это количество, как-то не хочется». «Расслабься», — сказал я. «Брук здесь. Я рядом. Я пришел, чтобы помочь». Он еще какое-то время последил за происходящим на экране. «Я буду скучать по тебе, когда ты уедешь, братишка». Но во всем этом ничего странного не было. Такие сцены, без сомнения, разворачивались по всей планете, в миллионах домов. И все думали, что за исключением пары мелочей, с миром все в порядке. Но уже тогда это было не так. Мы как раз досмотрели фильм и думали, не поставить ли другой, когда Мередит заглянула в гостиную и посмотрела на нас кислым, но не слишком страшным взглядом, Как будто для распутников мы были еще ничего. Ты должен на это взглянуть. Было ясно, что она обращается к Итану и что дело касается Мики. Сейчас же. Я увязался следом, и мы оба переняли торопливо крадущуюся походку моей сестры, поднимаясь по лестнице. В конце концов, мы втроем сгрудились у двери в комнату Мики. Итан смотрел внутрь поверх правого плеча Мередит, я поверх левого. «Я только что заглянула к нему, и он вот так стоял», – прошептала она. «Как думаете, это повод обеспокоиться?» В комнате Мики царил полумрак. Несмотря на ночную подсветку, вдоль одного из плинтусов и клин света, падавший от коридорной лампы за нашими спинами. Кровать была пуста, скомканное одеяло свисало на пол, словно хотело присоединиться к разбросанным игрушкам. Мика стоял, склонив голову в дальнем конце комнаты, спиной к нам, лицом в угол. Таких неподвижных детей я раньше видел только спящими в постели. «Что с ним?» – прошептала Мередит. Итан проскользнул мимо нее и, полавировав между игрушками, коснулся костлявого плечика Мики. «Эй, приятель, ты разве не должен лежать в кроватке?» Тот не ответил, и моя сестренка тоже подошла к нему. «Мика, почему ты стоишь в углу?» Я подумал было, что он не ответит и на этот вопрос, что он встал с кровати, не просыпаясь, и не слышит их. Но потом Мика повернулся и посмотрел на нас. Может, он и не спал? Но движения его были заторможенными, словно во сне, а голос — монотонным и невыразительным. «Я плохой мальчик», — сказал он. Мередит с Итаном заверили его, что нет, нет, он хороший мальчик. И это была правда. За все то время, что я провел в их доме, серьезно он не шалил. Однако Мика покачал головой, медленно и пугающе серьезно, словно это был решенный вопрос. «Мне велели ждать здесь», сказал он. «Кто велел?» — спросила Мередит. Снова молчание. На этот вопрос он отвечать не собирался. «Чего ждать?» — спросил Итан. «Наказание». Они отвели его в кровать. Мика не сопротивлялся, хотя казалось, что он позволяет им это сделать, а не идет туда добровольно. И укутали таким количеством одеял, в котором он явно не нуждался поздним летом. Он немедленно уснул, если вообще просыпался. И Мередит с Итаном оставили дверь в его комнату открытой. Лицо у Мередит было совершенно ошарашенное. Он такого раньше никогда не делал. И может никогда больше не сделать. Я просто хотел ее поддержать. «Он каждый день отмачивает что-нибудь новенькое», — сказал Итан. И я не смог понять, жалоба это или такой способ отмахнуться от произошедшего, как от незначительного пустяка. Мы помаялись бездельем, забросив идею посмотреть еще одно кино. Но хоть мы и говорили о том, что неплохо бы тоже отправляться баньке, к тому времени, как я убрел в гостевую комнату, Мередит все еще не легла, постоянно находя для себя все новые и новые занятия. После каждого из них она заглядывала к Мике, чтобы убедиться, что он все еще спит без задних ног. Но это не было пустяком. Когда такое случается, вполне естественно предположить, что это единичный эпизод, не выходящий за стены твоего дома. Но то же самое происходило повсюду. Нас всех терзает чувство вины, потому что мы этого не понимали. Но с другой стороны, что бы мы могли с этим сделать, даже если бы знали? На следующее утро Мика ни о чем не помнил и ничем не отличался от себя обычного. То есть полыхал энергией, тысячи визжащих солнц и готов был выплеснуть ее на ближайшую лужайку или детскую площадку, до которой мог добраться. А в какой-то момент его ожидал еще и урок плавания. «Я бы не стал об этом беспокоиться», — успокаивал я Мередит, пока мы, сидя в парке, разбитом в миле от их дома, смотрели, как он лазает по турникам вместе с двумя десятками других, оглушительно вопящих дворовых обезьянок. Со мной в детстве тоже пара таких случаев была. Я сам их не помню. Помню только, как мама из-за них смеялась. «А ты что делал?» — спросила она. Как-то ночью она увидела, что я сплю на полу, лежа на спине, прижавшись задницей к кровати и заворотив на матрас согнутые ноги. Она спросила, что это я такое делаю, и если ей верить, я ответил. «Ой, мам, это мода такая, ты не поймешь». Мередит пожала плечами. Она тоже этого не помнила. «И когда это было?» «Несколько лет назад, когда я приехал на выходные из колледжа», ответил я, и Мередит, закатив глаза, легонько пнула меня в лодыжку. «На самом деле, когда-то в начальной школе. Не помню точно». «Ты дуралей, вел себя точно так же, как и всегда. Это не то же самое», сказала она. «А вот то, что случилось прошлой ночью, это меня беспокоит». Я не удивился, что она испугалась, хоть и думал, что она придает этому больше значения, чем стоило бы. Дети просто иногда отмачивают жутенькие фокусы. И тем не менее, я понимал ее беспокойство. Меня в свое время отправляли в угол и дома, и в школе. А еще пару раз заставляли стоять, прижавшись носом к маленькому кружочку, нарисованному мелом на классной доске. Я едва мог до него дотянуться, и мне приходилось подниматься на цыпочки. Это тоже неприятный и стыдный опыт. Но угол хуже, в нем одиночество ощущается сильнее из-за того, как стены смыкаются прямо перед тобой. К тому же меловой кружочек был наказанием сам по себе, а угол — только прелюдией, камерой, в которой я вынужден был ждать более серьезной и неизбежной кары. Угол был резервуаром, постепенно заполнявшимся страхом. «Откуда он вообще об этом узнал?» — проговорила Мередит. «А ты никогда с ним этого не делала?» — спросил я. «Не ставила в угол?» Она покачала головой. «Когда я его наказываю, то обычно просто велю не слезать со стула». «А как насчет детского сада в прошлом году? Там не ставят детей в угол?» «Кажется, нет. Это наказание не входит в их список одобряемых воспитательных мер. Но я спрошу». Я не мог ничего с этим поделать. В список, немедля возникший у меня перед глазами, входили одновременно лишение привилегий пользования игровой площадкой и тиски для пальцев. Но я не мог с ней о таком шутить. Мередит не засмеялась бы. Она бы только сердито на меня посмотрела. «Это не смешно, Брук». «Что? Ни чуточки». «Нет». А когда-то это ее повеселило бы, и я скучал по той версии своей сестры. Нынешняя была не такой завитой, не такой блондинистой и в целом более растрепанной, но и куда более взвинченной. С другой стороны, прежняя модель клялась, что никогда не будет заводить детей, потому что а. у нее есть ради чего жить и без какого-то там отпрыска паразита, и б. наш мир для этого слишком уж говёный. Уровень мирового океана растет, и температура тоже, и все мы тоскливо копошимся на стремящемся вниз склоне Гауссианы, оставив наших родителей на ее вершине. Люди меняются, некоторые сильнее прочих, и иногда причины этого не очевидны. Беременность Мередит даже не была случайной. «А самое худшее, что Мика думает, будто его за что-то нужно наказать», — продолжила она. «Ты видел его взгляд? Он был безнадежным», — подумал я, но тоже не осмелился произнести это вслух. «Но ты посмотри на него сейчас. Перед тобой мальчишка, который не чувствует никакой вины», — сказал я вместо этого. И указал в сторону на одного из детей, который раскапризничался, разревелся и оборзел настолько, что отбросил сэндвич, всунутый ему матерью. А вот в жизни этого парня наказание явно не достает. Я глядел собравшихся родителей. Сплошь женщины, за исключением одного затюканного папаши. «Я смотрю, у вас тут много горячих мамочек», — сказал я. «А свободные горячие мамочки среди них есть?» Мередит фыркнула. «Это конфиденциальная информация. А тебе сегодня не помешал бы горячий душ?» Я подтолкнул ее плечом. «Да перестань. Не может такого быть, чтобы ты не могла меня познакомить с какой-нибудь зрелой красоткой. Ты же не хочешь, чтобы ответственность за мое развлечение все это время лежала только на вас, верно? Сама видишь, какое развращающее действие я оказываю на твоего муженька. Давай-ка ограничимся семейными посиделками, хорошо? Мне бы хотелось, чтобы я могла показаться на людях после того, как ты уедешь». А потом она рассмеялась. «Именно этого я и добивался. Помнишь, ты в колледже пользовался каким-то гаденьким пикаперским подкатом? Ты еще клялся, что он несколько раз сработал именно потому, что был таким жалким. Позволь мне опустить твою планку. Ты об этом?» «Именно». Она внезапно покосилась на меня. «Фу, только не говори, что ты до сих пор». «Нет». сказал я и окинул детскую площадку хищным взглядом. Но разве можно придумать лучшее место для того, чтобы вывести эту фразочку со скамейки запасных? Меридит взглянула мне в глаза, постепенно расслабляясь. «Я знаю, что ты просто меня подначиваешь. Это у тебя теперь такое любимое развлечение, что ли? Я знаю, что ты и вполовину не такой мерзкий, каким притворяешься. Из твоих уст это почти похвала. На самом деле из тебя получился бы хороший отец, если бы ты взялся за ум и решил, что хочешь этого. Правда, получился бы. Каждый раз, когда я вижу, как ты играешь с Микой, я понимаю, что это так. А знаешь почему? Ты терпеливый. Сколько бы ему ни было лет, ты всегда с ним бесконечно терпелив. Готова поспорить, ты даже не понимаешь, как это важно. Наверное, дело просто в травке». «Ага, конечно». Судя по голосу, она мне не поверила. Этим утром мне было ее уже не обескуражить. Продолжай себя в этом убеждать. Мы умолкли и стали смотреть на игры детей. Но время от времени я улучал момент бросить взгляд на одну из мамочек, представляя себе, какой могла бы быть жизнь с ней. Хаотичные завтраки и усталые ужины. Бесконечная стирка и постоянная занятость. И вечное упрямое чувство вины из-за того, что она не выкладывается по полной, которая мешает ей понять, что она и так превосходно справляется. Звучало не так уж и плохо. А теперь главный вопрос. Смог бы я отнестись к этому с таким терпением, которое у меня якобы было? Это заставило меня снова вернуться к драме отшвырнувшего сэндвич мальчишки, посмотреть, как она развивается. Быть может, у моего легендарного терпения все же были границы. Мальчишка мотал головой. Нет, нет, нет. За какофонией криков и визгов я не слышал его слов. Но у меня всегда хорошо получалось читать по губам. «Я не хочу идти домой и ложиться спать», — похоже, говорил он. «Я не хочу снова вставать в угол». Он и правда этого не хотел. Я никогда не видел настолько уверенного в своих словах ребенка. «Меня там обижают. Тебя везде могут обидеть», — мог бы сказать я ему. Но это, разумеется, было бы очередной уверткой, в которых я всегда был хорош, способом не смотреть в глаза реальной проблеме, пока не станет слишком поздно. Тем вечером Мика вновь оказался в углу через полтора часа после того, как лег спать. Родители заставили его выпить детского снотворного в надежде, что оно вырубит его до утра, и до тех пор, пока мы не заснули сами, это работало. Но позже меня разбудил громкий плач, и я понял, что Меридит вновь нашла Мику там, где он не должен был находиться. Взглянув на телефон, я обнаружил, что было 18 минут четвертого. Я поднялся. «Кому вообще нужно больше 3 часов сна?» «Я за ним послежу», — пообещал я сестре. «Ложись спать. Я посижу здесь и присмотрю за ним». Я сидел в кресле, в комнате, освещенной лишь тусклой ночной подсветкой. Следил за беззвучно спящим маленьким мальчиком, и мне казалось, что проблемы здесь у меня. Глядя на неподвижного Мику, глядя на его часы, на которых не сменялось время, я задавался вопросом о том, как можно потеряться в кресле. Тишина в комнате, тишина в доме как будто росла и ширилась. Она была не просто отсутствием деятельности. Она казалась мне подлинной пустотой, в которой не было ничего яркого и теплого. Не осталось никаких соседей, а когда по улице проехала машина, свет ее фар показался мне проблеском из иной галактики. Я больше не был уверен, что смогу, выйдя отсюда, попасть в тот мир, где обитают Меридит и Итан. Через несколько минут Мика встал. Опять. Он проснулся, вздрогнув, как будто кто-то его растолкал. Резко уселся на краю постели, вздохнул. Это был самый усталый вздох, который я когда-либо слышал. И поплелся в угол, чтобы ждать. Ждать столько, сколько будет нужно. Я позволил ему остановиться в углу, прежде чем подойти к нему. «Мика», — прошептал я ему на ухо, — «что происходит?» Мой вопрос дошел до него не сразу, как будто увязнув в слизи. Потом Мика приложил палец к губам. «Тсс! Они тебя услышат», — прошептал он в ответ. «Кто?» Как и прошлой ночью, он не ответил. Теперь мне казалось, будто дело не в том, что он не услышал вопроса, а в том, что у него не было слов, чтобы ответить. Я вспомнил мальчишку с детской площадки. «Тебя там обижают?» «Да», — ответил он. «Они всех ненавидят». «Это они заставляют тебя приходить сюда и ждать?» Он кивнул. «А если ты их не послушаешь?» Ответа на этот вопрос снова пришлось подождать, после чего Мика сказал. «Тогда будет еще хуже». «Давай-ка я тебя прокачу», — предложил я. «Устроим лагерь внизу». Я посадил его на плечо, отнес в гостиную и уложил на диван. Я планировал обнять его, не давая ему выбраться, чтобы мы оба смогли проспать до утра. Но сначала мне хотелось подняться обратно в комнату Мики, встать там, где стоял он, подождать там, где ждал он, и просто посмотреть, не почувствую ли я хоть что-нибудь. Став взрослым, я совсем забыл. Ты не столько стоишь в углу, сколько прижимаешься к нему. Правое плечо к правой стене, левое к левой. Твоя грудь и стены образуют треугольник, подобный замкнутой цепи. Я забыл о том, каким слышным становится собственное дыхание. У твоих ног смыкаются три плоскости – стена, стена и пол. И над головой похожая история. Вот только в комнате было так темно, что я ничего не видел. По крайней мере, под ногами. А вот наверху… Кажется, свет внезапно стал ярче. Или мои глаза просто привыкли к полумраку? Я пялился на ту смутную, скрытую тенями точку, в которой смыкались плоскости и сходились линии. Ось X, ось Y, ось Z, образуя угол куба. Мне пришло в голову, что на этом они не заканчивались. Каждая ось уходила за пределы стены потолка, в другое измерение. Возможно, это тоже был эффект травки. Но ощущение не отпускало меня. Здесь накапливались не только тени. Давление нарастало, и ограниченное углами пространство искажалось, как деформируется один бок воздушного шарика, если сдавить другой. А потом, всего лишь на мгновение, я увидел, как точка пересечения вспучилась, обращаясь чем-то вроде круга, как будто угол куба пересекла сфера, открыв... Я мысленно назвал это глазом. И лишь позже понял, что, скорее всего, это именно он и был. Не потому, что он выглядел как те глаза, которые я привык видеть и с помощью которых привык видеть. На них он как раз не походил. Это была многогранная система шестиугольников, фасеточный глаз. Но еще не осознав этого, я уже называл эту штуковину глазом, потому что мне показалось, будто то, чему он принадлежал, меня увидело. А потом он исчез. Я попятился, оступаясь, наткнулся на кровать Мики, плюхнулся на матрас и остался на нем сидеть, не отводя взгляд от угла. Но тот продолжал притворяться самым обычным углом. Спустившись, я обнаружил Мику там, где его оставил, и как мог оберегал его до конца ночи. Должно быть, у меня получилось. Придя в себя, я обнаружил, что Мередит и Итан стоят над диваном, а в окна гостиной царапается солнечный свет. «Может, объяснишь?» — проговорила Мередит. «У нас тут лагерь», — сказал я. «Послушайте, наверное, будет лучше, если сегодня Мика поспит с вами. С его комнатой что-то не так». А 24 часа спустя на следующее утро уже не имело значения, что еще мы могли бы предпринять, чтобы вывести Мику из этой странной фазы. Каким выводом мы могли бы прийти после бестолковых споров о том, что происходит с несчастным мальчишкой? Потому что на этот раз меня разбудил даже не плач, а вой. Вываливаясь в коридор, я молил все незримые силы, ни разу в жизни ко мне не прислушавшиеся, чтобы то, что я обнаружу в их спальне, меня удивило. Скажем, Мередит разбила какую-то вещицу и порезала ногу. Или в окно влетела птица и устроила переполох. Какой-нибудь пустяк, из-за которого сестренка перевозбудилась. Что угодно, но только не самое очевидное. Что угодно, только не Мика. Но, как я и говорил, они ко мне не прислушивались. Мой племянник и моя сестра были одеты в пижамы, и она баюкала его в углу спальни, где, по всей видимости, обнаружила минуту назад, когда проснулась. В паре футов от них сидел на корточках, обхватив себя руками, сжавшийся в позе зародыша Итан в футболке и трусах-боксерах. Взглянув на Мику, невозможно было понять, что что-то не так. Казалось, будто он спит, Но матери лучше знать, не правда ли? Она не могла не почувствовать. Никто не будет так рыдать над ребенком, которого просто трудно разбудить. Я прожил у них дольше, чем собирался. Остался на похороны и еще на несколько дней после них. Мне казалось, что это неправильно. К тому же у меня был игровой магазинчик, который не мог долго без меня управляться. Но если бы я уехал, мне было бы еще хуже. В основном я слушал, потому что мои слова ничего не могли исправить. «Не грустите так, вы не одиноки. Об этом в новостях говорят. Такое по всему миру творится. Ничем бы это им не помогло. Хоть и было правдой. Это можно было бы назвать эпидемией. Но она не возникла в каком-то конкретном месте, прежде чем распространиться по миру. Это происходило сразу везде, без очевидного центра, и длилось уже неделю, когда убила Мику. Просто потребовалось какое-то время, прежде чем отдельные детали стали складываться в общую картину. Какой бы ужасной она ни была, всякая смерть локальна. Поэтому в те первые несколько дней я слушал и часто обнимал Мередит и Итана, потому что сами они были не способны обняться. А после того, как я вернулся наконец в Колорадо, вместе я их больше не видел. По статистике, вероятность того, что потерявшая ребенка пара разойдется, довольно велика. О таком не спрашивают, но мне кажется, дело в том, что родители винят и не готовы простить друг друга. Мередит с Итаном не пошли против статистики. И я могу уверенно сказать, что они винили друг друга. Быть может, не в открытую, но я замечал признаки этого в ту первую неделю после смерти Мики. Мередит задавалась вопросом, почему Итан не проснулся, когда лежавший между ними Мика слез с кровати, чтобы в последний раз встать в угол и наоборот. Но они винили и самих себя, и я тоже себя винил. Ведь я что-то заметил и не сделал из этого никаких важных спасительных выводов. Через несколько месяцев Мередит на неопределенное время переехала обратно к нашим родителям. Итану по очевидным причинам пришлось переселиться в жилье поменьше. Но вскоре это уже не имело значения. Он был механиком ветрогенераторов, а это опасная работа даже в самый счастливый день твоей жизни. И однажды сорвался с высоты 200 футов. Его напарник рассказывал, что падая, он не кричал. Мог ли Итан покончить с собой? Не знаю. Но я помню, как он говорил мне, что решил работать в области возобновляемой энергии не просто потому, что для этого нельзя было привлечь какого-нибудь контрактника из страны третьего мира, но потому что он заботился о мире, в котором придется взрослеть Мики, и хотел оставить его чуть более чистым. Я могу представить себе, почему это могло перестать его заботить. Ведь было похоже, что скоро в этом мире больше некому будет взрослеть. Они умирали по всей планете. Это была не локальная, не региональная, не национальная проблема. Она была глобальной. Родители всего мира, проснувшись, обнаруживали своих детей в углах, умершими, без всяких на то причин. Вскрытия ничего не показывали. Один патологоанатом сказал, что детей словно выключали. Этот феномен напомнил СВДС, синдром внезапной детской смерти. И кто-то прозвал его СВСМ, синдром внезапной смерти младенцев. И этот ярлык прижился, хотя большая часть жертв уже умела ходить. Казалось бы, выход простой. Держите их подальше от чертовых углов. Но сказать это проще, чем сделать. Из разговоров с сестрой я знал, что любой, кто пытается круглосуточно не спускать глаз с ребенка, рано или поздно дает маху. Что тут можно сделать? Привязывать их к кроватям? Заставлять ночевать во дворе, даже когда наступает осень и ночи становятся холодными? Дети продолжали умирать, и возраст смерти неуклонно снижался. Они умирали в кроватках и манежах. Там тоже были углы. Они засыпали в машинах и не просыпались. В машинах тоже сходятся плоскости. Отчаявшиеся родители бросали дома и квартиры и переселялись в палатки, разбитые на задних дворах и в парках. Но это лишь оттягивало неизбежное, по крайней мере, если палатки были квадратными или прямоугольными. Вскоре в продаже уже было не найти круглых, куполообразных палаток, по крайней мере, по приемлемым ценам. Если у тебя водились деньги, можно было обратиться к предприимчивым людям, которые не в силах видеть, как бедствие проходит зря, скупили их и продавали в сети за десятки и даже сотни тысяч долларов. Но то, что обитало снаружи, в конечном итоге всегда проникало внутрь. Мы живем на сферической планете, но этот фрактал самоподобен не полностью. На поверхности его полным-полно углов. Были защитники рациональности, все громче настаивавшие на том, что люди одержимы истерикой и суевериями, что причина не в углах, потому что такого не может быть. На самом деле это причудливый поведенческий симптом какого-то смертельного заболевания, быть может, нового вируса, который еще не обнаружен. Их дети тоже умирали, в каком бы строгом карантине их ни держали. По крайней мере, они не отступили со своих позиций, когда появилось видео. Им всего лишь нужно было заявить, будто это мистификация или оптический обман, или просто презрительно отмахнуться и сказать, что мы не знаем, что именно видим. Я посмотрел это видео раз 200. Каждый раз, когда его где-то показывали, я бросал все и не сводил взгляд с экрана. Оно было словно одна из тех киношных сцен, которые ты пересматриваешь снова и снова, мечтая, чтобы они закончились иначе. Хотя бы раз. Ее звали Хезер Майерс, и всего за несколько недель запись ее смерти стала самой просматриваемой записью гибели человека со времен убийства Джона Ф. Кеннеди. Ей было 8. Видео было снято в высоком разрешении видеоняней, которой родители Хезер не пользовались уже несколько лет. Однако достали ее из кладовки, установили на полку в ее комнате и подключили к ноутбуку, чтобы присматривать за дочерью в эпоху этой новой чумы. Они следили за ней посменно, но однажды кто-то из них отключился. И когда в 2:30 ночи Хезер проснулась и встала, никто не смог ее остановить. Видеоняня смотрит сверху вниз под небольшим углом, и съемка отличается призрачностью изображения, характерной для инфракрасных камер. Когда Хезер просыпается и садится в кровати, ее волосы кажутся белыми. Первую пару секунд она словно разговаривает с кем-то невидимым, но звук не записывался, и ее слова потеряны навсегда. А затем она отправляется в угол. Лица ее ты больше не видишь, только спину. Следующие 22 минуты при демонстрации обычно проматываются, потому что Хезер просто стоит. Цифры временной отметки в углу экрана стремительно сменяют друг друга. А когда Хезер переминается с ноги на ногу, ее движения выглядят резкими и дерганными, словно она ритмично вибрирует. Потом видео возвращается к реальному времени, и ты ждешь неизбежного. Того, как она упадет на пол, словно марионетка с обрезанными нитями. Кажется, будто ты что-то упустил. И если ты не обладаешь сверхчеловеческим зрением или способностью замедлять время в духе матрицы, скорее всего, это так. Услужливое видео отматывается назад и начинает замедленный покадровый поворот, а потом останавливается. И ты видишь то, что совершилось примерно за 30-ю долю секунды. Энергетический выплеск зарождается в углу, над головой Хезер, и зигзагом устремляется вниз, к ее темени, словно разряд от катушки Теслы. Даже так его сложно различить, потому что он не яркий, чего стоило бы ожидать от энергетического разряда, совсем наоборот. Кто-то назвал это черной молнией. А как еще можно было назвать эту штуку? Именно так она и выглядит. Ты надеешься, что Хезер не страдала, и, похоже, это правда. Кажется, будто кто-то, что-то, где-то ее просто выключили. Можно было бы подумать, что повторять трансляцию этого видео каждый день, каждый час, каждые несколько минут по всей планете – это хорошая идея. Это предостережение. Но неожиданным результатом стал еще более резкий всплеск смертности. Родители решали убить своих детей сами, ради их же собственного блага, лишь бы с ними такого не случилось. «Уж лучше я отправлю его Господу невинным, чем позволю демонам его забрать», заявил один отец в широко разошедшемся новостном сюжете. «Мне не жаль, что я это сделал. Жаль только, что мне пришлось это сделать. Я поступил бы так и снова». Время шло. Целое поколение продолжало вымирать, так или иначе. Что до Майерсов, родители Хезер, они тоже разошлись. У меня не хватило духу узнать, что случилось с ними после этого. Но я все еще вспоминал о них 2 года спустя, когда думал об Итане и Мередит, гадая посреди этого тихого геноцида, почему это произошло именно сейчас, почему именно сейчас мне вздумалось влюбиться и стать отчимом. Для физиков-теоретиков это было лучшее из времен, это было худшее из времен. Они стали рок-звездами, не только для аудитории повернутых гиков, но и для народа в целом. Даже для тех, кто относился к науке с подозрением. Некоторые были рок-звездами уже давно благодаря своей телегеничности и умению учить, делать взрывающие мозг концепции доступными для любого, кто не пускал слюни. Но теперь все они вышли на сцену, и весь мир внимал им. С другой стороны, они хоть и обрели славу, председательствовали над тем, что нельзя было назвать иначе, как массовым вымиранием. Облом. Они говорили о пространствах, старших размерностей и теории, что множество вселенных существует бок о бок, словно пузыри. Они предполагали, что происходящее стало результатом наложения или возмущения в пене пространства-времени. Они рассуждали о том, что может случиться, когда материя и энергия, занимающие одно и то же место на резко отличных друг от друга частотах, вдруг совпадут по фазе. Они разглагольствовали о многомерной геометрии и баловались идеей о том, что осязаемые линии нашего пространства могли проецироваться в какое-то иное пространство, создавая пути, по которым можно было пробраться в наш мир. То, что нам казалось углом, для них могло быть перекрестком. Для них. Разумеется, какие-то они не могли не существовать. Хотя мы понятия не имели, кто они такие или что они такое. Мы знали только, что они не желают делиться. Как бы ни расходились мнения экспертов, а расходились они почти всегда, все соглашались в одном. Чтобы уничтожить биологический вид, не нужно убивать всех его представителей, или даже большинство из них. Достаточно истребить самых юных, самых уязвимых. Тех, в ком заключено будущее. В конце концов, после миллионов похорон, остальные уяснят твое послание. Нужно лишь немного терпения. Нужно лишь дождаться, пока все прочие состарятся и умрут от того, что и так бы их убило. Очевидно, долгосрочный план был именно таков. Не обязательно даже убивать всех детей. Если некоторые ускользнут, неважно. Взрослее они увидят столько смертей и скорби, что размножаться им не захочется. Они узнают все, что нужно, о боли, которую не захотят ощутить сами. «Я никогда не буду заводить детей», — заявляла Джоди. Ей было 7, и она никогда не встречалась с Мередит, но говорила это точно таким же тоном, как моя сестра в свои университетские годы, с одним только отличием. «Джоди, я верил». «А это больно, когда перевязывают трубы?» — спросила она у меня однажды. «А ты вообще знаешь, что это за трубы такие?» «Конечно знаю. Это все знают». Она блефовала. Я обожал ее блеф и стоявшую за ним взрослую убежденность. «Да как ты смеешь во мне сомневаться? А у тебя трубы перевязаны?» «У меня они другие. Их не перевязывают, их перерезают». Джоди подождала продолжения, а потом ее одолело нетерпение. «Ну так что, они у тебя перерезаны?» «Да». «Это было больно?» «Больнее, чем ты можешь себе представить», — подумал я. Но такой ответ не стоило давать семилетке, которую ты день за днем пытаешься уберечь от смерти и сделать счастливой, хоть она и потеряла уже почти всех своих друзей. «Недолго», — сказал я вместо этого. Она говорила со мной о том, чем никогда не поделилась бы с матерью. Наверное, потому, что умела читать по лицам, словно живой детектор лжи, и понимала, что маму такие разговоры расстраивают. А вот я отношусь к ним более прагматично. Я был почти так же хорош, как настоящий отец. Я никуда не сбегал. Меня нелегко было смутить, и я говорил ей всю правду, какую мог. Иногда я видел, как Эльза смотрит на нас с ее дочерью, позволяя тому, что между нами происходило, развиваться своим чередом, и слышал, как Мередит говорит мне слова, казавшиеся в тот момент абсурдными. «На самом деле из тебя получился бы хороший отец, если бы ты взялся за ум и решил, что хочешь этого. Оказалось, что я этого все-таки хочу. Жаль только, что все вышло вот так. Мы с Джоди почти такой же хороший, как настоящий отец и его дочь. Часто гуляли, уходя из нашего района то в одну сторону, то в другую. Иногда мы забредали в парк с его тихой детской площадкой, где я раскачивал Джоди на качелях, чьи цепи скрежетали, как стариковские колени, словно не сразу вспоминали, что такое движение. Я тосковал по сводному двоюродному брату Джоди, с которым ей никогда не доведется поиграть. А она засыпала меня кучей вопросов, порой пустячных, а порой и философских. «За что они так ненавидят детей?» — спросила она однажды. «Что мы сделали этим людям с другой стороны?» «Начнем с того, что они не люди», — сказал я. «Мне кажется, они на нас вообще ничем не похожи». Мы были в нескольких кварталах от дома, шаркали по окраинной дороге, земляя пустые площадки, вдоль которой были покрыты шрамами строительства, начатого пару лет назад, но вскоре остановленного и заброшенного. Зачем нужны новые дома, если численность населения внезапно и резко начала снижаться? Хотя на самом-то деле они были нужны. Архитекторы переосмыслили внешность современного дома. И то, что они придумали, больше походило на амебу, чем на традиционное жилье. Так что строители, видимо, решили, что дешевле будет начать заново в другом месте, чем переделывать уже заложенные прямоугольные фундаменты. Кое-где торчали понемногу, рассыхаясь, скелеты деревянных брусьев. «Если они не люди», — сказала Джоди, — «тогда кто они?» «Понятия не имею. Никакого вранья. Люди поумнее меня устраивали драки, пытаясь в этом разобраться». «Глупости какие», — заметила она. «Даже умные люди, бывает, делают глупости». Настроение ей это не улучшило, и я пожалел о своих словах, опасаясь, что они останутся с ней на всю жизнь. Сколько бы она ни продлилась. Когда-то я слышал, что в маленьких мальчиках нет почти никаких намеков на будущих мужчин. Но в каждой маленькой девочке уже можно разглядеть будущую женщину. Я и вправду видел в ней ту Джоди, которой она станет, если проживет достаточно долго, рассудительную и уверенную в себе, как ее мать, но более раздражительную, хоть и не жестокую, и обладающую яростным стремлением к справедливости. Именно из-за этого последнего качества она и любила гулять по этому маршруту, мимо замороженных строек. Уже в таком юном возрасте Джоди ужасно беспокоилась о местных луговых собачках, которых собирались травить газом за то, что они поселились не там, где нужно, и ходила по домам, собирая деньги на их защиту в суде для экологической группы, которая требовала предоставить ей время, чтобы отловить их и перевести на новое место. И теперь, мне кажется, она видела в холмиках земли вокруг их норок, в их суетливых бурых тельцах свою личную победу, а может даже символ надежды. Джоди была достаточно умна, чтобы взглянуть на крупных грызунов и увидеть цивилизацию на грани гибели. «Мы как луговые собачки. Вот почему они нас ненавидят. Мы им мешаем», — заключила она. «Но собачки все равно никуда не делись. Что ж, может, мы им больше и не угрожали, но им все равно приходилось беречься ястребов». Мы развернулись и направились домой. И тогда Джоди избрала именно этот день, чтобы задать мне самый страшный вопрос из всех. «Как думаешь, а черная молния — это больно?» Мной немедленно овладел родительский порыв. Сказать ей, чтобы она не беспокоилась. Надавать ей обещаний, которые я не сумею сдержать, в процессе убеждая себя в том, что она этого не понимает. Я боролся с ним ежедневно. «Не похоже», — выдавил я. «Кажется, все случается быстро». «А куда мы попадаем, когда она в нас ударяет?» «Если повезет, то никуда. Совсем никуда. Если повезет, то это будет похоже на выключение света. Тебе положено говорить мне, что я попаду в какое-нибудь красивое место», — усмехнулась она. «И меня там будут ждать все мои друзья и моя мертвая кошка». «Если мама спросит, именно это я тебе и сказал». «Ну ладно. Все-таки женщина, в которую вырастет Джоди, будет способна на жестокость, но только ради смеха». «Давай на перегонки», — предложила она за полквартала до дома и пустилась бегом. Я позволил ей сохранить преимущество. Мы попадали в дом разными путями. Для меня входом служила обычная дверь, а для Джоди я выкопал на заднем дворе маленький круглый тоннельчик, когда она была еще маленькой и думала, что ползать по нему весело. Поэтому она задержалась, и гонка окончилась ничьей. В доме я снова поддался своему навязчивому неврозу, и смотрел все углы и края плинтусов, и гипс, которым я все это покрыл, превратив прямоугольные комнаты в пещеры, где потолки, стены и пол плавно перетекали друг в друга, соединенные маленькими круглыми хоббичьими дверками, предназначенными для Джоди. Как и всегда, я пытался увидеть все это свежим взглядом, спрашивая себя, что я упустил? Что я упустил? Что я мог упустить? Это тоже было для меня ежедневной борьбой. На какое-то время надежда воскресла. Возбуждение и напряжение были почти такими же, как в кино, когда башковитые люди в последний момент придумывают гениальный план. Человеческая раса наносит ответный удар. Добро пожаловать на планету Земля, уёбки. А теперь валите отсюда и смотрите, не врежьтесь в Луну по пути. В чем именно заключался план, рядовым гражданам не сообщали. Судя по всему, нам незачем было об этом знать. К тому же мы с большой вероятностью ничего бы не поняли, даже если бы нам расписали все в подробностях. «Куда это запропастился Джефф Голдблюм?» – думал я. «Он бы нам все растолковал. Мы знали только, что основная роль отводится ускорителю частиц, главному инжектору лаборатории Fermilab, к западу от Чикаго. А цель проекта – залатать дыры в великом занавесе, чтобы можно было снова притворяться, будто мы – единственное имеющее значение создание во всем космосе. Fermilab. Полное название – Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми. Американская исследовательская лаборатория, специализирующаяся на исследованиях в области физики, высоких энергий, астрофизики и ускорительных технологиях. Главный инжектор Fermilab прежде был частью коллайдера «Теватрон». А после остановки и частичного демонтажа «Теватрона» в 2011 году стал использоваться для других экспериментов. Тем утром мы с Эльзой и Джоди жарили блинчики, одновременно глядя на экран моего ноутбука, на котором шла прямая трансляция снаружи, занимавшей 6800 акров лаборатории. «Неинтересно», — пожаловалась Джоди, посмотрев несколько минут. «Просто какой-то дядька болтает перед каким-то домом». «Все происходит внизу», — объясняла Эльза, — «в 30 футах под землей». «Тогда почему они не снимают там?» С этим вопросом я справился. «Потому что тогда какой-то дядька болтал бы, стоя на фоне стены, а ты бы думала, что это жутко неинтересно. Тут хотя бы птичек видно», — добавила Эльза. Она пыталась поддерживать веселое настроение. Эльза всегда пыталась поддерживать веселое настроение. Но для меня ее напряжение было так же очевидно, как исходящее от инфракрасной лампы жар. У нее было длинное тело, длинное лицо, длинные руки и ноги, длинные волосы, забранные в хвост. И все это казалось теперь системой натянутых канатов, увенчанной расширившимися от дурных предчувствий глазами. Она уже была готова к катастрофе. Ее поведение не слишком переменилось, когда во время трансляции ведущий замер посреди кивка, коснулся наушника, на мгновение нахмурился, опустив взгляд, сказал: «Повторите, пожалуйста», а потом посмотрел на нас точно такими же глазами, как у Эльзы, за секунду до того, как изображение и звук пропали. Я не мог двинуться с места, вообще пошевелиться не мог. Знаете, ощущение, которое бывает перед тем, как ты опрокидываешься вместе со стулом. Вот это было оно. Сидя в тысячи миль от Fermilab, я ждал ударной волны, не представляя себе, какой она будет. Если ткань нашей реальности начнет распадаться по паре сталкивающихся на скорости света частиц за раз, поймем ли мы, что происходит? Успею ли я сказать Эльзе и Джоди, что люблю их? На всякий случай я сказал это заранее и был счастлив, хоть это оказался и не последний раз. В течение нескольких последующих часов никто не объяснил нам, что пошло не так. Зато начали появляться съемки с вертолетов. Дымящихся руин мы не увидели. Но это было бы знакомое зрелище. А то, что предстало перед нами на самом деле, выглядело гораздо хуже именно потому, что оказалось таким странным и незнакомым. Расположенный в 30 футах под землей главный инжектор Fermilab был когда-то кольцом длиной в 2 мили, а теперь стал двухмильной канавой, полной осыпавшейся земли и похожей на гигантский ров, окружающий новорожденный остров с зеленой травой и широкими деревьями. На протяжении следующих 14 часов почва продолжала оседать, словно что-то под землей до сих пор затягивало ее в себя. Поговаривали о том, что ученые создали невероятно мощный вакуум. Поговаривали, что большая часть подземной инфраструктуры попросту исчезла. А я гадал, возможно ли захлопнуть дверь с такой силой, что проем станет только шире. Бывают дни, когда, проснувшись, обнаруживаешь, что, несмотря на все твои надежды и старания, все осталось таким же, как было. Умирают до сих пор не те, кто этого заслуживает. Вот как понять, что все, ополчившееся на тебя, зримое и незримое, победило. «Я могу с этим жить», — говоришь себе ты. «Что тут такого? Нужно просто привыкнуть». А еще слезы, катящиеся из глаз других людей, больше не кажутся тебе такими уж мокрыми. А еще бывают дни, когда, проснувшись, обнаруживаешь, что все изменилось. Окружающий тебя мир, и мир за его пределами. И мир за его пределами тоже. Моя сестра могла бы вам все об этом рассказать. Иногда ты это предчувствуешь, иногда нет. А что до того, какой вариант лучше? Наверное, мне давно уже стоило перестать делить вещи на те, что лучше, и те, что хуже. Я просто понимал, что слышу в голосе Джоди отзвуки нового мира. «Мама?» — сказала она, встав у изножья кровати. «Брук?» Я попытался было сесть, вскочить с кровати, но Эльза положила руку мне на плечо, крепко вцепилась в него и потянула меня обратно. «Нет, я не хочу знать», — сказала она. «Пока не хочу». Вместо этого она вытянула вторую руку и поманила Джоди к нам, как бы говоря, что случившееся, чем бы оно ни было, может подождать. Мы могли отобрать у него хотя бы это, одну минуту или целое утро, пока были вместе. Джоди заползла на кровать. Будь она моей родной дочерью, она втиснулась бы между нами, а так предпочла объятия матери, и я обнял их обеих в этом хрупком, недолговечном убежище с изогнутыми стенами и круглыми дверями. Я всегда боялся, что их окажется недостаточно. А тем временем за окном, за шторами, я кинул взгляд через плечо. Занималась заря, источавшая странный свет, подобного которому я никогда не видел. Под сплетение криков и воя сирен вдалеке и время от времени доносившихся с крыши мягких ударов. И раз уж правда, что в каждой девочке можно увидеть будущую женщину, я надеялся, что обратное тоже верно. Что в каждой женщине можно увидеть тень маленькой девочки, которая она была. Я смотрел на лежавшую в нескольких дюймах от меня Эльзу, пока она, в свою очередь, прижималась к Джоди. Смотрел сквозь завитки волос и изгиб уха, сквозь твердую линию челюсти, представляя, как та смягчается, округляется. И вот передо мной предстала она, та самая девочка, во всех своих возрастах и фазах одновременно. Мне так хотелось, чтобы я знал ее и тогда, давным-давно. Мне хотелось, чтобы я знал ее всю жизнь. Хотелось, чтобы я делил с ней все ее мечты. Хотелось быть защитником, способным отогнать завтрашний день. Потому что всех нас еще ожидало такое долгое взросление. В конце концов, мы дошли до точки, за которой незнание сделалось хуже знания. И последовали за зовом этого странного окрашенного утра, к окнам, чтобы увидеть, как изменился мир. По-своему, это было прекрасно и даже восхитительно. Я предполагал, что небо и солнце никуда не делись, однако выглядело все так, будто на смену им пришло что-то, напоминающее северное сияние, только более резкое и зловещее. Черные молнии оказались вовсе не черными. Теперь, когда их было так много, это стало очевидно. Скорее, их сверкание было темно-лавандовым. Они перескакивали от ветки к ветке, от дерева к дереву, словно обнаружили все углы, образованные растениями. Они метались между крышами домов, между коньками и карнизами. По всему кварталу земля была усеяна трупиками птиц и белок, питомцев, любивших гулять по ночам, и диких зверей, которых мы не замечали. Вот лежит енот, вот чернохвостый олень, а вот скунс. И время от времени слышался очередной удар о крышу. Это еще одна птица падала с небес, больше непригодных для полета. Я гадал, не смотрит ли теперь Эльза на вещи иначе. Но для этого было уже слишком поздно. В доме не было ни оружия, ни таблеток, потому что она, несмотря ни на что, считала самоубийство грехом. Мы то приближались к окнам, то отступали от них, но до сих пор не решились подойти к двери и покончить с этим. Ведь было очевидно, что все, неспособное кричать и умирать, понемногу разрушалось, переделывалось, преображалось, становясь многогранным, как необработанный алмаз. Значит, фасеточным глазам хотелось, чтобы все на свете уподобилось им? Я притянул к себе своих девочек и прошелся по их лицам округлыми кончиками пальцев, по горбинкам носов, изгибам щек, орбитам ясных карих глаз. И спросил себя, что может быть настолько чуждым, чтобы испытывать к этим плавным контурам такое отвращение? Вопрос был не в том, был ли Бог многогранником изначально. Вопрос был в том, что случится теперь, когда Он им стал. Теперь, когда Он переделывал наш мир по своему образу и подобию. Лекарство для больного мира. Мистер Солнышко проснулся с похмельем, заслужений которого мне видеть еще не случалось. Когда работаешь турменеджером урок-группы, похмелье – такая же часть рутины, как саундчеки и отупляющая скука ночных переездов. За 23 года я был свидетелем того, как люди приходят в себя, страдают и потеют после употребления всего, что только может продаваться в бутылках или маленьких пакетиках без надписей. Но вот чувак, проспавший последние 30 лишним часов и 2000 миль дороги, это было что-то новенькое. Регулярные инъекции бензодиазепинового коктейля кого угодно продержат во сне или в ступоре все это время. Несколько туманных минут мистер Солнышко потирал голову и, моргая, разглядывал небо, деревья, близкие склоны и далекие заснеженные вершины. Сквозь деревья ему был виден амбар, а может и коттедж тоже. До него понемногу доходило, он проснулся в самой жопе мира. Он кое-как уперся рукой в землю, попытался принять стоячее положение и трижды повалился на сочную весеннюю траву, прежде чем сообразил, что встать ему мешают кабельные стяжки на лодыжках. Томас бросил ему бутылку с водой. Мистера Солнышко, должно быть, изрядно мучила жажда. После каждого глотка он начинал говорить чуть более внятно, но это не означало, что ему есть что сказать. По-настоящему его звали Дерек. Дерек Ярдли. Псевдонимом «Мистер Солнышко» он подписывал свои рецензии. В этом явно подразумевалась ирония. Ребята вроде него просто-таки источают иронию. Иронию и усмешечки. «Во-первых, тебе никто не поверит», — сказал ему Томас. «Никто. Во-вторых, утихни. Слова какого хуя очень быстро наскучивают, если повторять их бесконечно». Дерек наконец-то сосредоточился на нас. Но было очевидно, что он до сих пор не узнал того, кто с ним разговаривал, не говоря уже обо мне. Судя по всему, Томас был знаком ему только в образе, в котором тот появлялся на сцене и на промо-фотографиях, образе, который Томас Люндваль называл вурдалаком. Сейчас же в камуфляжных штанах и черной футболке он больше походил на очень сурового охотника. А еще Томас был гладко выбрит. Он избавился от бороды, потому что в ней проступила ранняя седина, и ему не хотелось тратить время и умственные силы на то, чтобы ее красить. «В-третьих», — продолжал Томас, — «обычно я плевать хотел на рассуждение о том, что в мире есть два каких-то там типа людей. Но в этот раз я сделаю исключение. В мире действительно есть два типа людей. Есть те, чью пропажу заметят, и есть ты». «Где я?» — прохрипел Дерек Ярдли. «Когда ты в этом не разбираешься, один горный хребет неотличим от другого». Он мог понять лишь, что каскадные горы в Орегоне не похожи на центральные Чикаго. Многие мили отделяли его от таблетки, которая изначально его вырубила, от клубной соблазнительницы, оказавшейся вовсе не той, за кого он ее принял. «Назовем это место адом, который ты сотворил для себя сам», — ответил Томас. «Не знаю, о чем я думал, когда на это подписывался. Так уж влияют на людей группы вроде Балрога, парни вроде Томаса. Проведешь с ними достаточно времени в дороге, и безумие начинает казаться здравомыслием. Я занимался организационными вопросами и логистикой, следил за тем, чтобы люди и оборудование попадали из точки А в точки от Б до Я, вовремя и в целости и сохранности. Под конец североамериканского турне на 54 концерта даже жертва похищения перестает казаться чем-то необычным. Это всего лишь розыгрыш. Этот парень – всего лишь дополнительный груз, для которого нужен подходящий фургон. «Простите за плохую рецензию», – попытался выкрутиться Дерек. Но, судя по лицу, даже сам он понимал, как пусты эти слова. «На меня и раньше писали плохие рецензии», – сказал Томас. «Разве я похож на человека, который позволит плохой рецензии испортить ему день?» На сцене он выглядел обгоревшим чудовищем. Но даже без концертного прикида, без облезлой старой кожи, без боевой раскраски, точнее, корпс-пейнта, без крови, он все равно представлял собой угрожающее зрелище. Он был высоким и долговязым, его внушительный костяной каркас покрывали бугрящиеся мышцы. Его глаза и лицо умели излучать тепло, когда он был в настроении. Сейчас он явно был не в настроении. «Но вот то, что пишешь ты, это ведь нельзя назвать рецензиями, правда? Ты же никогда не рассуждаешь о том, что заложено в музыку. Ты лишь реагируешь на ее существование». Томас вытащил из кармана парочку сложенных в четверо страниц. Распечатку текста из онлайн-журнала, для которого писал Дерек Ярдли, посвященного поп-культуре сайта под названием «Магистраль». Он бросил их на колени Дерека. «Давай», — сказал он. «Прочитай это, вслух». Мы подождали, пока он развернет страницы, а потом лицо Дерека приобрело цвет творожного сыра. Он наконец-то понял. «Слушайте, это просто... это не...» «Давай». На этот раз Томас пихнул Дерека под ребра носком ботинка. «Читай с выражением». «Да перестаньте, это же шутка такая». «Тогда заставь меня смеяться». Ярдли начал ерзать, осознав, что мы здесь совершенно одни. «Я не слишком хороший артист». «Я, говорят, тоже, но меня это никогда не останавливало». Томас отвесил ему пинок посильнее, и Дерек с визгом отполз. «Ну уже просто прочитай эту хрень», — мысленно сказал я ему, и он, издав пару дрожащих вздохов, разгладил страницы и начал. «Ебать меня остроконечной пентаграммой, вот это номер. Может, прежде чем назвать свой новый альбом «Лекарство для больного мира», убедитесь сначала, не доказали ли вы предыдущими 9 альбомами, что являетесь частью болезни». Дерек выглянул из-за распечатки, чтобы удостовериться, что ему не грозит новая боль. Но Томас стоял на месте, невозмутимый, как гранитная статуя, так что он продолжил. «Слушайте сюда, долбоносики. Я знаю, какое вам нужно лекарство. Покончите с собой. Покончите прямо на сцене и заснимите это в качестве обучающего видео для всех остальных лажовых групп, у которых настолько отсутствует чувство собственного достоинства, что они вам подражают. А еще заберите с собой как можно больше своих прыщавых поклонников, потому что если они вас поддерживают, значит они тоже часть болезни. Сделайте хотя бы это, и всем остальным уже будет гораздо легче просыпаться по утру. А то ведь, если кто-то еще не понял, перспектива утыкать собственные яйца ржавыми иглами мне милее, чем мысль, что завтра я проснусь, мучимый знанием о том, что этот мир все еще страдает от нашествия балрогов. Этот пассаж оскорбил всю группу, но Томаса сильнее остальных. Сооснователь. Ритм-гитарист, вокалист, основной автор текстов. Он не был сольным артистом, но это была именно его группа. «Балрог? Вы заметили, что название их группы кончается на «рог»?» «Тут они упустили классную возможность, но я к этому еще вернусь. А пока что просто взгляните на этих долбоебов. Я знаю, это больно, но вы взгляните. Рассмотрите их повнимательнее и попытайтесь не забыть, что вот это вот – взрослые мужики. Якобы. Взрослые мужики, раскрашенные, будто ебучие ярмарочные клоуны, которых древние греки могли бы послать в ебучий лабиринт, чтобы отвлечь ебучего минотавра, потому что даже у минотавра должно было хватить чувство юмора, чтобы при их виде повалиться на землю и обосраться от смеха. Да поняли мы, ушлепки, вы злые, с большой буквой «зю» или еще с какой-нибудь. Забавно, что он решил высмеять их за то, что они взрослые мужчины. Потому что, судя по его подходу к так называемой журналистике, Я бы подумал, что это пишет какой-нибудь самодовольный мудила, еще не выпустившийся из колледжа, а если и выпустившийся, то недавно. Но Дерек явно уже отметил свой 30-й день рождения, а может и 35-й. Я даже не знаю, с чего начать. Так что незачем и заморачиваться. Скажу только одно. Если эта стая овечек в волчьих шкурах и служит чему-то доказательством, так это тому, что напускное злодейство все еще может быть доходной карьерной стезей. Если у твоих усилков максимальная громкость – 11, и тебе повезло отыскать еще четверых вокалистов с таким же врожденным пороком, из-за которого они ой как страшно хмурятся. Неужели мамаши этих недоумков не говорили им, что если они будут корчить рожи, то на всю жизнь такими и останутся? Ой, извиняюсь. У них ведь не было мамаш, их родили козы. Ладно, над этим ребята даже посмеялись. Кстати, о козах и козлах, а также о том, насколько мне не хочется больше слышать этих говномузыкантов. Так вот, чем слушать эту чухню еще хоть минуту, я предпочту, чтобы меня привязали к вбитым в землю кольям, а мучимый самым сильным несварением козел сатаны навалил мне на лицо инфернальную дымящуюся кучу. Почти убежден, что звучать это будет более музыкально. Я предпочту сожрать тарелку гниющих раздавленных змей, соскобленных с адского шоссе, и запью их ведром демонской кончи. Но вернемся к буквам «рок» в названии группы. Ребята написали их задом наперед. В мире так называемого экстремального металла нельзя даже ритуально принесенную в жертву кошку швырнуть так, чтобы не попасть в какую-нибудь команду с буквами «гор» в названии. Я даже список составил, чтобы вам не пришлось тратить на это время. Горгород, Горгац, Горфест, Бельфигор, Кирит Горгор. Не заставляйте меня продолжать. Так вот, позвольте мне выдвинуть скромное предположение. Пусть умники из Балрога переименуются в Горгонзолу, перестанут пинать балду и наконец-то заявят свои права на титул самой заплесневелой метал-группы на свете. На этом рецензия заканчивалась. Мистер Солнышко снова сложил распечатку, а когда Томас не подошел, чтобы ее забрать, осторожно положил на траву, будто надеясь, что она исчезнет в облаке волшебной пыли. Томас стоял со сложенными на груди руками. «Ты даже не послушал присланный тебе на рецензию альбом, да?» Похоже, не получив за все время чтения ни одного пинка под ребра, Дерек немножко осмелел. «А сам-то как думаешь? Ты же у нас, блядь, такой умный и всезнающий». «Я думаю, что это был риторический вопрос», — ответил Томас. «Они ведь все такие. Эти твои рецензии, где каждая строчка пытается быть оскорбительнее предыдущей. Мне наскучило в них копаться, раньше, чем я нашел хоть что-нибудь другое. Тебе долго придется искать». «Вот что мне интересно», — сказал Томас. «Ты с самого начала хотел стать шарлатаном, или это случилось само собой? А для того, что ты делаешь, другого названия нет. Это шарлатанство. Твоя профессия предполагает объективность, но ты решаешь, как относишься к чему-нибудь творению, еще до того, как творцу приходит в голову его создать. Твоя ненависть не просто труслива, она ленива». Уголок рта Ярдли изогнулся в самодовольной ухмылке. «Она стабильна». Я уже понял, что он из тех, кто не проигрывает. Те читатели, которые проглатывали его рецензии и считали, что смешнее его поясничанья ничего и быть не может, подтверждали, что он все делает правильно. Но то же самое подтверждали и те, кто считал его чумой и тратил время на то, чтобы об этом написать. Чем больше негодования было в их комментариях, тем лучше. Внимание есть внимание. Для Ярдли презрение было так же питательно, как и похвалы, пока никто не заставлял его отвечать за свои слова. Поэтому, когда Томас присел рядом с ним, Ярдли снова испуганно заерзал. Томас умел не моргать очень долго. Его не напрягало молчание. Его не напрягал зрительный контакт. Он был мастером медленно кипящей враждебности. «Все ненависти, которые у меня есть, честны. Они обоснованы», — сказал он. «Давай я расскажу тебе о некоторых. Я ненавижу мелких самодовольных хипстеров в старомодных кардиганах и очках с толстой черной оправой. Я ненавижу неискренность. Я ненавижу людей, которые говорят «извиняюсь». Я ненавижу людей, у которых не хватает смелости отстаивать свои так называемые убеждения». Он откинул волосы со лба, чтобы они не мешали его свирепому взгляду. «Все мои ненависти заслужены. Я вложил в них время и силы. Они чисты. А вот ты, ты позоришь эти идеалы». Лишь теперь Томас поднял распечатку, но разворачивать ее не стал. Он и так помнил из нее все, что нужно. «Тебя заводит, когда люди швыряются в тебя твоими же цитатами. Чем слушать эту хрень еще хоть минуту, я предпочту, чтобы меня привязали к вбитым в землю кольям, а мучимый самым сильным несварением козел сатаны навалил мне на лицо инфернальную дымящуюся кучу. Когда я прочитал эти слова, я не увидел в них гиперболы. Я увидел в них вызов, который ты бросаешь самому себе». Пока Дерек понемногу складывал детали головоломки воедино, Томас поднялся. «Боюсь тебя разочаровать, но сатана для меня нереальнее субботних мультиков. Может, ты это и заметил бы, если бы удосужился немного послушать альбом». Все еще слабый после многочасового переезда под наркотиками, Дерек был не в состоянии сопротивляться Томасу, когда тот ухватил его за связанные ноги и протащил через половину луга, туда, где уже были вбиты в землю 4 железных колышка. «А вот в козлов я верю», — добавил он. «С них и начнем». Дерек не слишком активно боролся, даже когда Томас одну за другой привязывал его конечности к кольям, хотя много чего высказал его удаляющейся спине. И лишь когда Томас вернулся, выведя из амбара косматую и рогатую тварь, мистер Солнышко заверещал по-настоящему. Группа обитала в окрестностях Сиэтла, но почти никто не знал о том, что Томас Люндваль владеет этой уединенной фермой высоко в Каскадных горах за границей штата, в Орегоне. Знали остальные члены группы. Должно быть, знал какой-нибудь риэлтор. Теперь еще и я. И мистер Солнышко, разумеется. А он был не из тех, заслуживающих доверия людей, которых допускают во внутренний круг. «Ты сказал, что ему никто не поверит», напомнил я Томасу чуть позже, когда мы сидели на кухне коттеджа. «Я хочу знать, что ты в этом уверен. Я хочу знать, что когда мы отвезем его домой, у этого не будет последствий. Потому что термин «федеральное преступление» придуман ровно для таких вот вещей». Томаса это позабавило. «А разве не поздновато уже просить гарантий? Я доверился тебе, когда на все остальное времени не было. Но я не говорил, что детали не будут иметь значения». «Это верно. Не говорил», — сказал Томас. «Пусть болтает сколько хочет, если не побоится. Звучать это будет как чистый бред. Он никогда не узнает, где именно побывал. Ты высадишь его у больницы, и с учетом того, сколько всякой дряни будет у него в крови, все решат, что он просто провел несколько дней в загуле. Пока его нет, один парень в Чикаго каждый день пользуется его банковской карточкой и телефоном. В этом телефоне есть фотки, снятые пару дней назад, в клубе, и на них он вполне себе весел. А потом появится еще несколько, слишком смазанных, чтобы на них можно было что-нибудь разобрать. И на всех будут временные метки. Все это к нему вернется перед тем, как он очутится в реанимации». Томас покачал перевернутыми ладонями, изображая весы. «Чему бы поверил ты?» Чуть позже, когда солнце начало садиться, Томас вышел наружу, чтобы вымыть Дерека Ярдли под шлангом, перетащить его на ночевку в сарай и отнести ему ужин. Ярдли вел себя тихо. То ли охрип от криков, то ли несколько часов, как понял, что это бессмысленно. Никто не приедет, никто не услышит. До ближайшего соседа было не меньше мили извилистых дорог, а холмы и долины поглотят любой смертный звук. Эта земля была создана для того, чтобы укрывать страдания от посторонних глаз и хранить их в тайне. Казалось, будто эта ферма когда-то давно была владением какого-нибудь поселенца. Амбар, возможно, с тех самых лет и сохранился, время от времени подвергаясь ремонту. А вот дом явно был новым, стоявшим на фундаменте прежнего. Своей простотой он, похоже, был обязан дизайну, а не нехватке материалов, и построили его на совесть. Из прочной древесины. Было в нем и немало кладки, в том числе каменный очаг, словно перенесенный сюда из охотничьей хижины. Это был необычный выбор отпускного дома. Персональные резиденции для тех, кто мог их себе позволить, обычно означали роскошь и показушничество, Это были виллы на берегу океана или пентхаусы в 30 этажах над морем смердов. Мне не нужно было служить бухгалтером у Томаса Люндваля, чтобы знать, что даже после 17 лет скромного успеха в музыкальной индустрии таких денег он не заработал. Впрочем, и устремлений у него таких не было. Он не нуждался в доме, на который другие смотрели бы с завистью. Вместо этого, как я понимаю, ему нужно было место, в котором он мог бы укрыться от человеческой вони. Через несколько минут Томас вернулся в коттедж. «Ты что, оставишь его одного на всю ночь?» – спросил я. «Если ты боишься, что он сбежит, можешь пойти и посторожить его. Лично я доверяю цепи и наковальне». Этого я не ожидал. «Ты посадил его на цепь у наковальни?» «Это очень большая наковальня». Томас посмотрел на меня изучающим взглядом. Он был совершенно беззастенчив. За все те годы, что я работал с группой, мне не удалось понять, смотрит он так на людей потому, что хочет понять, что ими движет, или потому, что вечно ищет в них какое-то качество, которого не хватает ему самому. «Тур закончился», — сказал он. «У нас был месяц бесценного отдыха перед тем, как мы отправимся в Европу на чёс по летним фестивалям». «Ты уверен, что тебе некуда больше податься?» «Да вроде как некуда. Но ты и так это знаешь. Я поздно женился, и брак этот долго не продержался, потому что почти все время я проводил в дороге. Вторую попытку я отложил до тех времен, когда остепенюсь, если к тому времени буду еще хоть кому-то нужен. Ты сам попросил моей помощи, не забывай. Это не входит в твои рабочие обязанности. Ты мог бы отказаться». «Я подумал, что ты все равно не бросишь эту идею. Мне не хотелось бы узнать, что она провалилась из-за того, что какой-то другой чувак облажался». Похоже, он был доволен этим ответом. Хотя даже я сам до конца не понимал, извращенное чувство верности меня к этому подтолкнуло или просто желание себя испытать. Увидеть, смогу ли я безнаказанно провернуть эту безумную затею. Неужели я и вправду настолько устал от жизни? Настолько не хотел возвращаться в пустую квартиру до тех пор, пока не начнется следующий тур. «Сомневаешься?» – спросил Томас. «Мне просто кажется, что это слишком уж сложный и рискованный способ поквитаться с мудаком, который наговорил про тебя ерунды». Томас посмотрел на меня так, словно я ничего не понимал. «Дело не вместе. Наказание – лишь средство, а не цель. Его нужно воспитать. Его нужно направить на верный путь. Если я заставлю его проглотить собственные слова, быть может, в будущем он будет обращаться с ними осторожнее. И тебе не кажется, что это немного чересчур? Чтобы ты научился не трогать плиту, она должна быть горячей». «Да, но так говорят о детях», — напомнил я. «А он не ребенок». «Вот именно», — сказал Томас. «Он не ребенок, но ведет себя в точности как младенец, который, едва научившись стоять, сразу потянулся к стене, чтобы измазать ее тем, что выгреб из своего подгузника. Такие люди были всегда, но большинство людей понимали, что они такое, и не обращали на них внимания. А теперь они задают тон обсуждения. Они нашли друг друга. Они пытаются обставить друг друга в бессмысленности, а правда и даже достоверность интересует их в последнюю очередь, если это означает, что проверка отнимает у них 3 лишние минуты. Они формируют повестку дня. Их голоса заглушают все, что осталось от базового интеллекта и настоящего мышления. Они — человеческий эквивалент сигнализации, которая орет, не затыкаясь. Но ты воспитываешь ровно одного из них. Однако математика Томаса не беспокоила. Даже самая длинная симфония начинается с одной ноты. День второй. Я предпочту сожрать тарелку гниющих раздавленных змей, соскобленных с адского шоссе, и запью их ведром демонской кончи. Томас заставил его сдержать слово. Видеть это я не желал, и не знаю, что именно он приготовил. В отличие от вчерашнего испытания, в нынешнем Дерек должен был участвовать активно, а не просто лежать на земле, принимая свою участь. Это объясняло тазер, который Томас прихватил с собой в амбар. Кооперация теперь требовала принуждения. Так что нет, я не хотел этого видеть. Но я это слышал. Этим утром мистер Солнышко был в голосе, и я отчетливо различал все слова, когда он кричал, что послушает этот ёбаный альбом, будет слушать его целый день. Это же все были фигуры речи, шуточные преувеличения, пустые слова, которые ни один здоровый человек не принял бы всерьез. Он до сих пор не понял, что дело было совсем в другом. Я заваривал утренний кофе за кухонным столом, и мне казалось, что это монолог. Слов Томаса я не слышал. Как-то он сказал при мне, будто хочет, чтобы все, что он говорил, стоило того, чтобы напрягать слух. Должно быть, так дело и обстояло в амбаре. Ярость Томаса была не красного цвета. Она была синей, как ледник. Я слышал только звуки боли, а потом рвоты, икоты и рыгания, прерываемые воплями абсолютного отчаяния. Они начинались, стихали и снова начинались, словно в какой-то момент Дерек Ярдли не мог больше этого выносить. И Томас давал ему время на то, чтобы прийти в себя, прежде чем продолжить омерзительное пиршество. Оно продлилось все утро. Можно было бы назвать эти звуки пятном, которое портило в остальном прекрасное весеннее утро, в непорочном раю. Но они лишь подчеркивали и делали более очевидным то, что здесь уже было. Мне не нравилось это место. После 23 лет блужданий по миру, сведенных к ежедневной рутине, у меня выработалось чувство места. Не знаю как, она просто накопилась. Это чуткость к тому, что впитали в себя некоторые места, и к тому, что от них исходит. Клубы и концертные залы излучают энергию всех выступлений, которые в них проходили. Номера отелей в основном бездушны и безлики, но время от времени мне попадались отравленные, и я понимал, что в них случилось что-то плохое. Но здесь дело было не столько в коттедже, сколько во всем остальном. Я выходил наружу, и прежде чем вновь скрыться в доме в поисках иллюзорной безопасности, видел это во всем, что меня окружало. В холмах, словно пялившихся на меня с любопытством и презрением. В деревьях, по большей части росших кривыми, хоть они и были укрыты от вихрей, которые могли такое с ними сделать. В камнях, покрытых трещинами, как будто какая-то истинная, более жестокая, их сущность пыталась выбраться наружу. В тенях, где словно бы таилось нечто, смотревшее пронзительным и пытливым взглядом. В ветре и его почти различимом шепоте. Я боялся, что если задержусь здесь надолго, то начну его понимать. А когда днем пошел проливной дождь, я увидел это и в нем. Хотя бы в том, как он заговорщически укрыл все остальное, заставив меня сомневаться, гадать, не шутит ли со мной мое воображение. 3 месяца усталости, нервотрепки и дорожного мандража навалились на меня в одно мгновение. «Что заставило тебя купить эту ферму?» – спросил я у Томаса тем вечером, когда еще один ужасный день в жизни Дерека Ярдли подошел к концу, и мы сидели у камина с бокалами вина. «Ты что, ничего не смыслишь в недвижимости?» – сказал он. «Место, место, место. Ты знаешь, о чем я?» Томас кивнул, снова меня изучая. «Значит, ты уже понял. Мне было интересно, почувствуешь ли ты. Я не знаю, как оно влияет на большинство людей, потому что сюда почти никто не приезжал. И я хочу, чтобы так было и дальше. Кто-то ведь должен был тебя сюда привезти в первый раз. Как насчет него?» Для нас обоих это была самая обычная сделка. Я почувствовал, что ферма мне подходит. Это было очень сильное ощущение. Но я не смог бы объяснить, почему. Я пытаюсь придержать свою заносчивость и не думать, будто то, что здесь обитает, пробудилось или переселилась сюда из-за меня. Но это непросто. Раздутое эго рок-звезды, сам понимаешь. Я уловил явный запашок сарказма. Может, дело и в том, и в другом. Мы подкармливаем друг друга. Я представил, как он живет здесь один, занимаясь тем, чего вы ожидали бы от любого другого музыканта. Перезаряжается, расслабляется после того, как провел несколько месяцев, удовлетворяя запросы других людей. Пишет новые песни и исследует окрестности. В музыке Балрога всегда был силен элемент преклонения перед природой. Но я также представлял себе, как он занимается тем, чего вы могли и не ожидать, особенно если считали имидж группы чистым позерством. Я был знаком с ними уже так давно, что принимал как само собой разумеющееся то, что их костюмы, их музыка, их тексты, все в их творчестве были не просто театром. Театральность играла большую роль, но все же в ней отражалось нечто реальное. Вурдалак был не просто псевдонимом Томаса Люндваля, персонажем, в которого он перевоплощался, одевшись в кожу и накрасив лицо. Он был частью его самого. «Музыка Балрога не изгоняет демонов», сказал он однажды в закулисном интервью. «Она помогает с ними общаться». И, конечно, это могло быть лишь частью мифа. Но я верил, что Томас говорит серьезно. Я только не знал, где именно для него пролегает грань. И поэтому был вынужден спросить. «Я ведь на самом деле повезу Ярдли обратно в Чикаго?» Томаса этот вопрос, похоже, не удивил. «Зачем бы я оставил тебя здесь, если бы это было не так? Чтобы дать мне время привыкнуть к этой мысли», — ответил я. «Ты не мог просто прогнать меня после того, как я его привез, потому что это было бы равносильно признанию, что он отсюда живым не уйдет». Томас повращал вино в бокале и посмотрел сквозь него на огонь, зачарованный его красным свечением. «А если он и не уйдет отсюда живым, что с того?» «Я на такое не подписывался». «Я знаю. Вопрос следующий. Как ты поступишь в этом случае?» О чем он спрашивал? О том, смог бы я против него выстоять, если бы до этого дошло? Почти наверняка смог бы. Да, Томас был силен и почти на 15 лет моложе меня. Зато я габаритами походил на киношного викинга и сохранил мышцы, накачанные в те годы, когда я только-только стал роуди, не говоря уже о том, что мой опыт драк был на 15 лет больше. Мы оба могли серьезно навалять друг другу. «Не знаю», — ответил я наконец. «Пока». «Я тоже». «Уверен, что ты не просто лукавишь». Я чуть не подскочил, когда в камине со звуком, напоминающим выстрел, щелкнуло горящее полено, выбросив сноп искр. «Я знаю, что написано в рецензии. Я знаю, что будет завтра. Если ты это сделаешь, то обратно он вернется с травмой». «И это значит...» Это значит, что людям тяжелее будет поверить в то, что это был просто недельный загул. Он предъявит им не просто безумную историю, он предъявит им настоящие раны. И надо же, в точности о таких же он писал в рецензии на твой альбом. Глупо будет отправлять его домой с настоящими доказательствами. Ты это знаешь. Ты прав. Может быть, мне и не стоит этого делать. Запахло жареным. Я слышал это выражение очень много раз, но до этого момента никогда не понимал по-настоящему. Наконец-то я осознал, почему на самом деле согласился помочь Томасу с его планом. Он внушил мне благоговейный ужас. Кто мог быть настолько безумен, настолько целеустремленен, чтобы такое сделать? Среди музыкантов мне приходили в голову только два сообщества. На подобное могли быть способны некоторые рэперы. Но их месть была бы не такой сложной. Всего лишь быстрая оплата за неуважение. И еще самые радикальные из экстремальных металлистов, те, которые считали, что дьявол существует. Вот только Томас в него верил. «Может, назовем это как есть?» — предложил я. «Жертвоприношением? Ты ведь об этом думаешь? Это слишком примитивная концепция. Но если говорить условно, пусть будет так». «А разве не ты вчера утверждал, что дьявол для тебя нереальнее субботних мультиков?» «Вот поэтому я и говорю, что жертвоприношение – слишком примитивная концепция». Он помедлил, словно ему никогда раньше не приходилось объясняться. «Мне кажется, что есть сущности, бесконечно более древние, чем любые детские фантазии о Боге и каком-то там противостоящем ему дьяволе. Есть только хаос и физические формы, которые он принимает, и эфемерные разумы, управляющие ими. Упорядоченные структуры рождаются и гибнут, а мы все — лишь кирпичики, из которых хаос их строит, чтобы потом разрушить и начать все заново». Томас умолк, глядя на закат, и тишину нарушал только треск огня и стук срывающихся с крыши капель, оставшихся от недавно прошедшего дождя. «Я не могу точно сказать, что творится в этом месте», — продолжил он. «Может быть, здесь истончилась граница между порядком и хаосом. Или процесс достиг своей наивысшей точки, и начался спад. Я знаю только, что если ты готов будешь приложить усилия, то сможешь поиграть с другими кирпичиками». Позже, тем же вечером, я подошел к амбару, чтобы взглянуть на Деррика Ярдли. Он был взъерошенным силуэтом, который прислонялся к шершавой стене в тусклом свете, висевшей под потолком 60-ваттной лампочки. С другой балки, такой низкой, что на нее можно было вешать инструменты, свисало что-то еще. И мне пришлось долго на него пялиться, прежде чем я понял, что это окровавленный, длиной с мою руку скелет змеи, с которого ободрали все мясо. В амбаре воняло желчью и разложением. В другом конце амбара, в загоне, довольно жевал сочную траву вчерашний козел. Козлам никакая вонь не страшна. Людей в худшем состоянии, чем мистер Солнышко, мне видеть не приходилось. Одну из его щиколоток обхватывал толстый кожаный ремень. 10-футовая цепь соединяла этот ремень с огромной, самой что ни на есть настоящей наковальней, которая выглядела так, словно существовала с самого сотворения мира. Земляной пол вокруг Деррика Ярдли, а также почти каждый квадратный дюйм его самого, покрывали следы обильной и жестокой рвоты. «И ты тоже иди нахуй», – прохрипел он, когда я подошел ближе. Я протянул ему пластиковый пузырек, строгий облик которого подсказывал, что раньше он стоял на аптечной полке. Деррик подозрительно на него уставился. «Что это за хрень? Опять хотите, чтобы я проблевался?» «Это антибиотик, жидкий ампицилин. Томас подумал, что он тебе не повредит. Я взглянул на сгустки и брызги, испещрявшие пол, с учетом обстоятельств». Деррик схватил пузырек, свинтил крышку, понюхал содержимое и отпил его. «Только не все сразу. 1-2 глотка каждую пару часов». «Да знаю я, как антибиотики работают. Тоже мне. Вот было бы еще почему определить, когда пройдет эта пара часов». Он закатил глаза. «У тебя все?» Я уважал его за то, что он не притворяется благодарным, не пытается завоевать мою симпатию, не унижается. Никакого стокгольмского синдрома. Все в рамках имиджа. Яд и больше ничего. Стиль у тебя есть. Что так, то так. Мне только интересно, зачем? Зачем ты выбрал такой подход? Он уставился на меня так, словно я нес ахинею. Зачем? Я не понимаю твоего вопроса. Он что, и правда не понимает? Что это тебе дает? И снова недоверчивый взгляд. Он приоткрыл рот и покачал головой, как делают люди, когда поверить не могут, что услышали такую чепуху. Это дает мне больше просмотров, чем у всех остальных авторов сайта. Больше посещений страницы, больше прочтений материалов, больше переходов по ссылкам. Я побеждаю. Ясно, подумал я. Так спокойно и трезво, как только мог. Да пошел он в жопу. Может, 90% всего на свете и правда говно. Я не знаю. Но он сделал целью своей жизни наказывать людей уже за попытку что-то создать, независимо от результата. «Да», — сказал я, — «у меня все». И лишь тогда посмотрел на сеновал, потому что начал чувствовать себя трусом из-за того, что избегаю его, говоря себе, что шуршащее там нечто — самая обычная крыса. Или сова, или змея длиной с пожарный шланг, или любая другая физическая форма, которую принял хаос. В тот момент оно выглядело похожим на все эти создания сразу. По крайней мере, то, что я увидел, мысленно заполнив промежутки между тенями. А потом улетучились даже тени, и, быть может, на самом деле там ничего и не было. Пожалуй, Деррику все же стоило уделять внимание музыке. Он мог бы кое-что усвоить, а именно, что распаляя всю эту ненависть, он неизбежно должен был однажды призвать на свою голову что-то похуже обычных побоев. День третий. Перспектива утыкать собственные яйца ржавыми иглами мне милее, чем мысль, что завтра я проснусь, мучимый знанием о том, что этот мир все еще страдает от нашествия балрогов. Раз уж начали, нужно доводить дело до конца. Этот день обрушил на нас очередной ливень, и я был рад такой звуковой прослойке между моими ушами и тем, что творилось в амбаре. Вопли то нарастали, то смолкали. И порой, когда дождь стихал, слышались отчетливо. Но по большей части они доносились словно издалека. От таких криков легко отмахнуться, посчитав, что это соседский телевизор. В какой момент я перестал видеть в Деррике Ярдли человека? В какой момент это стало необратимым? На то, чтобы над этим поразмыслить, у меня была целая долгая поездка. Вещи были собраны и ждали меня, не то чтобы это заняло много времени. 23 года я путешествовал налегке, а теперь, когда я, похоже, где-то забыл свою совесть, багажа у меня стало еще меньше. Может, она будет ждать меня дома? А может, я потерял ее на какой-нибудь дороге, которую не узнаю, если мне доведется снова проехать по ней? Я вышел из коттеджа через заднюю дверь и встал под козырьком, глядя сквозь водяную завесу на распахнутую пасть амбара. Кроме шума дождя никаких звуков не было. Я пожелал мистеру Солнышку быстрой смерти. Осмысленной смерти в качестве одного из кирпичиков хаоса и порядка. Я не знал, что именно задумал Томас, а он мне не сказал. Быть может, потому, что не хотел опозориться, если у него ничего не выйдет. Возможно, какое-то преображение, какое-то деяние, от которого пойдет рябь по тому, что он называл ноосферой, сферой человеческих мыслей. Мироздание по вурдалаку. Мне подумалось, что все это время я был неправ насчет того, что значил для Томаса его сценический образ. Теперь я наконец-то понимал, вурдалак был не столько частью его, сколько тем, чем Томас хотел бы стать. А потом он показался из амбара, подошел ко мне и остановился, колеблющийся и промокший до костей. Его волосы липли к груди влажными щупальцами, и ему приходилось смаргивать воду. Всего лишь обычный мокрый парень под дождем. «Ты готов отвезти его обратно?» — спросил Томас. «Если хочешь», — сказал я. «Почему ты передумал?» Томас начал было отвечать, но в итоге просто помотал головой. Он не хотел ничего проговаривать, не хотел ни в чем признаваться. Он просто протолкнулся мимо меня и вошел в коттедж. «Пойду принесу БЗД, чтобы усыпить его перед дорогой». Вот и все, что он сказал. Часть меня ощутила облегчение, лучшая часть, я надеюсь. А вот другая была глубоко разочарована, потому что меня терзало любопытство. Я чувствовал, как вокруг нас извиваются потоки. В веществе земли и камня, деревьев и неба. Я все-таки видел что-то на сеновале. Неважно, физическую форму или эфемерный разум. Я готов был поверить, будто ничто не истина, будто все дозволено. Томас или вурдалак убедил меня хотя бы в этом. И поэтому я гадал, что случилось бы, если бы у него не сдали нервы. Томас, просто Томас. Снова протолкнулся мимо меня со шприцем в руке и вернулся в амбар. А дождь продолжал хлестать. Я хорошо знал Томаса и подозревал, что ему хотелось бы, чтобы у этой капитуляции не было свидетелей. И поэтому подождал пару минут. А потом еще пару. Сколько вообще нужно времени, чтобы усыпить одного человека? По крайней мере, для того, чтобы сообразить, когда что-то неладно, никаких суперспособностей не нужно. А значит, настал мой черед промокнуть до костей. Я нашел Томаса на полу амбара, под наковальней. Той самой гигантской наковальней, такой тяжелой, что она могла 3 дня удерживать на месте пленника. Его грудь и ребра были раздавлены, как будто кости перееханной на шоссе змеи. Но этим наковальня не ограничилась. Она зацепила еще и голову Томаса. Скажем так, ему больше не нужен был грим, чтобы выглядеть как ночной кошмар. А Дерек Ярдли? Он отполз так далеко, как позволила ему 10-футовая цепь, и с вытаращенными глазами прижимался к опорной балке, будто хотел с ней слиться. Он пытался что-то сказать. Пока что у него не получалось. Я посмотрел на сеновал. Днем амбарные тени забирались выше, и я последовал за ними взглядом, привлеченный движением, которое скорее ощутил, чем увидел. Там наверху точно что-то было, но я не мог сказать, карабкалось оно или парило. Это уродливое слияние крысы, совы и змеи, а теперь еще и козла. Загон опустел. Я следил за тем, как оно продвигалось по скошенной изнанке крыши, пока не достигло места, где соединялись скаты, и не прошло через стык, словно просочившись сквозь трещину во времени. Поскольку наверху смотреть больше было не на что, я опустил взгляд на Томаса не просто убитого, но уничтоженного. Если бы меня вынудили истолковать мотивацию того, что находилось за пределами понимания, я бы сказал, что оно в нем разочаровалось. «Оно сказало, что у него мало времени», — наконец-то выдавил осекающимся голосом Дерек Ярдли. «Оно сказало, что я куда более верный их слуга, чем когда-либо был он. Что это значит?» Он смотрел на меня умоляюще, вместе с тем с хитрецой, словно у меня должен был найтись ответ. «Что это значит?» Выйдя наружу, я закрыл за собой дверь амбара и повесил бы на нее цепь с замком. Вот только на единственной цепи, которую я здесь видел, уже сидел Дерек Ярдли. Но я подозревал, что скоро это уже не будет иметь никакого значения. Когда закончился дождь, кто угодно ощутил бы это в воздухе.